Впрочем, до вечера еще нужно было дожить, а до тех пор Сач, как самый рассудительный и хозяйственный, предложил разделиться и заняться чем-нибудь полезным. Лично он, к примеру, из остатков наших продуктов и местных запасов еды собирался сварганить пир, стремясь порадовать наших любезных хозяев чем-нибудь вкусненьким. Компанию ему вызвалось составить Дана, со смешком заметившая, что последние годы, из-за вынужденного отшельничества, ей неоткуда было узнавать новые рецепты, а так хотелось, так хотелось. Драгости, прощебетав что-то о помощи в упаковке вещей, утащила несопротивляющегося Марка в свой кукольный домик, стоящий несколько особняком от остальных. Эйса и Харута взяли в оборот господина Мурмию. Я не могла не улыбнуться, вновь услышав его фамилию, пытаясь выяснить у него все, что ему известно о летающих китах, и еще что-нибудь сверх того. Старики и дети, то есть самые беззащитные из местных, все также не спешили идти на контакт и, похоже, забаррикадировались в своих жилищах, решив не появляться снаружи чаще необходимого. А я, что ж, я была предоставлена самой себе, давным-давно вернулась бы на корабль, как, похоже, поступила большая часть белоусовцев, но не хотелось оставлять ма-брата одного, мало ли, что может с ним случиться. И нет, я вовсе не ревновала, разве что совсем чуть-чуть, но, по-хорошему, у меня и права-то такого не было. Мы ничего друг другу не обещали, а нежные взгляды и поцелуи к делу не пришьешь. Словом, я скучала в выделенном для нас доме, когда мое одиночество нарушил Харвест. «Милая гостья, дай мне ответ, могу я войти или же нет?» «Конечно», — настороженно отозвалась я, но все-таки посторонилась, позволяя ему переступить через порог. «Чем могу помочь? Не скучно одной, тайной тропой отправишься следом за мной, не самое подходящее время для подобных мыслей, но все-таки интересно. Он эти рифмованные строчки заранее придумывает, или это экспромт? А куда, не зная пути, что ждет впереди, решишься ли ты пойти?» Склонившись в поклоне, отчего гоглы скатились ему на нос, поинтересовался молодой человек, чей облик и манеры рождали смутные ассоциации с чем-то стимпанковским и вызывали невольную симпатию. «И вообще, не убьет же он меня?» И я согласилась. За 2,5 дня мы облазили все маломальские интересные уголки Китового острова. Он показал мне, как из лесного плена вырывалась на волю торопливая речка, рожденная ледяным родником, как ее прозрачные воды, разбиваясь о камни в брызги, в капли, в мельчайшую водяную взвесь, устремлялись вниз, в объятия моря, как там, над скалистым и обрывистым боком кита, где она взлетела и падала, словно бы в память о ней, в лучах солнца виднелся радужный полукруг. Мы побывали в разветвленной сети пещер, где каждый вдох оборачивался облачком пара, а из темноты на свет факела то и дело вылетали побеспокоенные летучие мыши. Какое счастье, что никтофобия не преследовала меня с детства, или, клянусь, я бы там сгинула. А еще под землей было так много поворотов и ответвлений, что, попытайся кто-то незнакомый со всеми ходами самостоятельно найти выход из этого сотворенного природой лабиринта, заплутал бы в мгновение ока. И там, в самом дальнем гроте, попасть в который можно было лишь протиснувшись через узкий лаз, Харвест, если мы с тобой друзья, называй меня Харви, а, просто остановился и запрокинул голову. Заинтригованная, я повторила за ним и на минуту забыла, как дышать. Глаза мои наполнились звездами. Весь потолок здесь был усыпан кристаллами, сияющими собственным мягким светом. Среди множества белоснежных точек выделялись 2 десятка солнечно-желтых пятнышек, которые были словно центром причудливых созвездий. Создавалось впечатление, будто кто-то украл с небосвода его главные украшения, а потом спрятал их в этом укромном уголке, чтобы любоваться ими в одиночестве. Звезды — это души тех, кто честен был и смел, кто жизнь любил и шел вперед и плакать не хотел, чуть нараспев произнес парень, а потом замолчал, о чем-то задумавшись, и мне оставалось только не мешать ему. Я не вандал и обычно предпочитаю просто любоваться, но тут, каюсь, удержаться и не отковырять один из кристаллов на память было выше моих сил. До желтого мне было не добраться при всем желании, но и белый стал отличным сувениром. А доводилось ли вам видеть мост через бездонную пропасть? Ух, ну и жуть. То есть, выглядело-то это настолько круто, что так и просилось на эскиз, а лучше, сразу на отдельную картину, вырисованную со всем старанием и на лучшем холсте. Но той части меня, что только-только избавилась от акрофобии, даже смотреть в его сторону не хотелось, А уж идея пройтись по столь хрупкому архитектурному объекту и вовсе вызывала панику. И этот мост построили явно не нынешние обитатели острова. Чтобы понять это, не требовалось даже подтверждение от Харви. Над деревянными досками, из которых он состоял, вдосталь поработали вода, ветер и время, отполировав их практически до зеркального блеска. Дерево это крепче алмаза, и веревки простым не чета. Не бойся, мост не развалится, так что смело иди сюда, с ободряющей улыбкой произнес мой спутник, когда заметил, что я никак не могла решиться сделать шаг вперед. Его увещевания не пропали даром, но на другую сторону я перебиралась маленькими шажочками, зажмурив глаза и до побелевших пальцев вцепившись в тонкие веревочные перила. Второй кит, в принципе, не сильно отличался от первого, разве что был чуть меньшего размера, и в целом выглядел так, словно мы здесь первые посетители за долгое-долгое время. Я что-то устал, устроим привал, предлагаю подкрепиться и водичкой угоститься и в дальнейший путь пуститься, предложил Харви, когда мы наткнулись на бьющий среди деревьев родник. Да, хорошая идея, не изволишь ли, мой друг, у этих зарослей шалфея подождать пару минут, в его манере согласилась я, самую малость задолбавшись осматривать достопримечательности. Ой, впрочем, парень, кажется, не обиделся. По крайней мере, его улыбка была все такой же яркой, когда он кивнул мне и стал собирать ветки для небольшого костерка. И нет, не спрашивайте, как я умудрилась заблудиться буквально в трех соснах, и вместо муна наткнуться на заросший мхом валун с полустертыми буквами на теплом боку. Знаете, дома я каждый раз останавливалась, чтобы прочитать надпись на погодном камне и улыбнуться, поэтому здесь по привычке поступило так же. Вот только ровные ряды букв, сколько бы я ни вглядывалась, никак не хотели складываться в слова. Дежавю, блин, какой-то. Чистый листок и простой карандаш, и вот уже подарок, способный порадовать Ника Робин, готов. И даже то, что мы с ней еще не знакомы, не сильно меня смущало. Подумаешь, ей все равно не спастись от Луфи и его команды, так что в будущем мы обязательно встретимся, а там и до дружбы недалеко, верно ведь? А после этого и нужная полянка нашлась. Оказалось, я выбрала правильное направление, но сместилась чуть левее, чем нужно было. Харви, сидевший на земле перед весело потрескивающим костерком, перевернул несколько тонких прутиков шампуров и, заметив мой заинтересованный взгляд, предложил: «Вот, попробуй, паук вкусный, будто курица, но с хрустом», и, как воспитанный молодой человек, протянул мне веточку с конечностью крайне невезучего членистоногого. С трудом удержавшись от гримасы отвращения, потому что есть пауков не стало бы ни за какие деньги, я вежливо отказалась от еды, отговорившись диетой. Парень же старался, зачем его обижать. Впрочем, спокойно посидеть нам все равно не удалось. В какой-то момент лес наполнился подозрительными шорохами и шелестами, а потом к нам на огонек заглянули старшие родственники убитого Харви детеныша, и самый маленький из них оказался размером с сенбернара. Всегда считала, что отношусь к паукам спокойно, не люблю, но и не боюсь, скорее, недолюбливаю наравне с осами, пчелами и прочими тараканами. Но в тот день я поняла Рона Уизли с его арахнофобией. Огромные пауки, которые собрались тебя сожрать, это страшно. Мне даже не стыдно признаться, что мы дали деру. А что еще оставалось делать, если оружия у нас не было, а огня эти твари почему-то не испугались? Только бежать, и бежать быстро. Повезло еще, что пауки почему-то не стали нас преследовать, едва мы ступили на мост, только провожали недовольными взглядами да разочарованно щелкали жвалами, столпившись на берегу. Отдышавшись и более-менее придя в себя, мы решили, что хватит с нас на сегодня приключений. К тому же, день уже клонился к закату, а после захода солнца островитяне не рисковали покидать пределы деревеньки. Если я правильно поняла, один из выживших, отправившийся погулять под звездами, пропал, и его тело так и не нашли. На всякий случай решила не рассказывать Харви о том жутком деревянном мужчине, что напал прошлой ночью, еще обвинят нас в его убийстве. Ну, то есть, Эйс его действительно убил, но это была самозащита. Жуткая, пригибающая к земле и сводящая с ума усталость навалилась на меня, едва мы оказались в безопасности, среди друзей. Меня еще хватило на то, чтобы помахать Сатчу, подмигнуть Харути, старательно не смотреть в сторону сидевших слишком близко Марка и Драгости да уловить, как Кульчи он велеречиво и многословно благодарит Эйса за притащенный откуда-то сыр. «Ты поразил меня прямо сюда, в моем урчало, друг Партгаз. Я рад и тронут, никто и никогда. А потом адреналин схлынул, оставив после себя головную боль от недосыпа и гудящие от долгой ходьбы ноги, и я решила, что хочу спать, а не проявлять хоть какую-то социальную активность. Комдива не обидится, а на прочих плевать. Серьезно, меня вырубило, едва голова коснулась подушки, пропахшей, кажется, ромашкой и лавандой. Мне с трудом удалось вынырнуть из мутного, вязкого кошмара и побороть рвущийся наружу крик. В голове крутились разрозненные обрывки сна, никак не желающие складываться во что-то цельное. Бесконечная и бездонная темнота, чей-то колючий, почти осязаемый взгляд, густая и липкая кровь, в которой я тонула, как в море. Кислорода не хватало, и, чтобы успокоить панику, я распахнула ставни. Непроглядный мрак и тишина за окном намекали, что в третьем часу ночи все нормальные люди спят. Проникший в комнату воздух охладил щеки и заставил ежиться не только от страха. Я обняла себя за плечи, но заполошно бьющееся сердце и не подумала уняться. Мне срочно нужен был хоть кто-нибудь, живой, теплый и настоящий, чтобы окончательно прийти в себя и успокоиться, но в выделенном для белоусовцев доме никого не было. Но комнаты пустовали, а воля наблюдения упорно шептала, что живых на острове нет вообще. Можно было переместиться и испортить кое-кому явно удавшийся вечер, но я, чуть подумав, предпочла вернуться в постель. В уютном коконе из потрепанного лоскутного одеяла на мир смотрелось как-то проще. Главное было помнить, что в ночной темноте, конечно, обитают всевозможные монстры и чудовища, но самые жуткие из них – наши собственные мысли. Впрочем, даже понимание этой истины не помогло мне выспаться. Стоило только задремать, как я тут же просыпалась вновь, и даже зажженный свет не исправил ситуацию. В общем, наступление утра стало для меня настоящей радостью. Солнце и белый свет и люди вместо опостылевших темноты и одиночества, что может быть лучше. Правда, на улице находились только те старички, Шор и Руми, кажется, которые сторонились пиратов, но я решила, что сейчас вполне подходящее время для налаживания контактов. Так что, нацепив самое располагающее выражение лица и чуть-чуть пригладив волосы, пошла на штурм. «Доброе утро», – поздоровалась я и, вспомнив одного небезызвестного хоббита, поневоле улыбнулась. «Доброе, доброе», – согласились супруги, обменявшись понимающими взглядами. «Ты, поди, хочешь себя в порядок привести?» – проницательно заметила женщина. «А то наш касатик-то водил-водил тебя по острову, а самое главное место не показал». Забегался. Умыться мне бы не помешало. Ну так ступай, сердечная, за мной. Бабушка Руми тебе и мыло подаст, и зубным порошком поделится. Ваш корабль что, вез стратегический запас средств личной гигиены, если вам их аж на 10 лет хватило? Не сдержала удивления я. Старички захихикали. Ох уж эта молодежь. Но ты правильно рассудила, деточка. Поначалу мы корабельные запасы использовали, но через годочек, как бы мы ни старались, они раз и закончились. Так что пришлось нам думать, искать да выкручиваться, покивала Руми. Мыльный корень и цветок чампы, да будет тебе известно, отлично пенится. А измельченный мел, особенно в сочетании с некоторыми засушенными и истолченными травами, зело для зубов полезен, рассмеялся Шор, показав крепкие белые зубы. Нам повезло, что все это нашлось на Китовом острове, а то пришлось бы по старинке обходиться песком и измельченными костями. Показать тебе потом, как эти полезные цветочки-корешочки выглядят, предложила старушка, и мне показалось неудобным отказываться. Вряд ли я, с моей-то способностью, застряну на необитаемом острове, но лишние знания, как известно, лишними не бывают. После водных процедур на мир смотрелось куда проще, и как-то сразу вспомнилось, что последний прием пищи был давненько. Поэтому прогуливающемуся на солнышке Минку я очень обрадовалась, тут же попросив у него хотя бы водички попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. КХМ фон Мурмиу, улыбнувшись во все клыки, пригласил меня составить ему компанию и, мерно постукивая тростью по земле, повел меня туда, где под древесными кронами царила глубокая тень, не та, от которой веет безнадежностью и тленом, а такая, что мягко окутывает, даря спокойствие и умиротворение. Там, в этой уютной тени, среди одуванчиков и клевера, стоял дом, в котором, казалось, совершенно не было углов. Отворив круглую же дверь, мужчина пригласил меня внутрь. Одного взгляда на внутреннее убранство хватило, чтобы где-то в груди возникло желание свернуться калачиком и замурчать, нежась в солнечных лучах, пробивающихся сквозь листву. Жилище Кульчиона было поистине кошачьим. Мягкие подушечки на полу, шторы и ленты, развивающиеся от легкого ветерка, и ненавязчивый запах валерианы в воздухе. На небольшом округлом столе расположились свечи, умопомрачительно пахнущие корицей, и белоснежные, абсолютно нетронутые временем фарфоровые чашечки. Загадочно подмигнув мне, Мурмиу залез вглубь шкафа и с величайшей осторожностью, словно драгоценнейшие из сокровищ, вытащил на свет небольшую коробочку, запыленную и обернутую тканью в несколько слоев. По комнате разносилось тихое мурлыканье, когда пушистые лапы неторопливо, но со знанием дела заваривали какой-то невероятно ароматный напиток. Пуэр, милая барышня, с кем попало не пьют. Пуэр – это личное, кажется, я даже впала в некое подобие транса, наблюдая за его выверенными движениями, так что все, на что меня хватило, кивнуть, соглашаясь. У нас тут только и говорит, что о море. Оно такое близкое, только шагни, и окажешься в его объятиях. Но это призрачная надежда. Там, внизу, нас ожидает только смерть. Теперь нет, заспорила я, принимая чашку из его рук. Да, теперь нет, повторил он, и в глазах его мелькнула грусть. Но что мы будем делать, когда вновь окажемся на земле? Жить, просто жить. Там, наверное, все стало совсем другим. Найдем ли мы себе место, ждет ли нас хоть кто-нибудь? Друзья, родные, думаю, на земле мало что изменилось. Пираты продолжают искать величайшие сокровища, дозорные пытаются переловить их всех, Тенрюбита беспокоится только о новых рабах, а обычные люди мечтают, чтобы все перечисленные к ним не лезли. 10 лет, долгий срок, но все-таки не целая жизнь, кто-то должен был остаться. Ты хорошая девочка, успокаиваешь тут старого кота, как будто у тебя других дел нет. Наверняка один постреленок уже обыскался тебя. Харви хороший, кивнула я, допивая чай. Харви, да, а вот, впрочем, не обращай внимания на старческое брюзжание. Иди, прогуляйся напоследок, ведь скоро мы покинем этот остров навсегда. Покинув дом Минка, я стала свидетелем, как Дана, быстро, хладнокровно и, не побоюсь этого слова, профессионально, разделывает огромную тушу какого-то животного за околицей. Словно почувствовав мой взгляд, девушка утерла пот со лба и, подняв голову, заметила, что... Все мы тут, мастера на все руки. Раньше кто-то из нас умел хорошо шить, а кто-то – потрошить. Теперь этими и многими другими полезными навыками владеют абсолютно все. Необитаемый остров, понимаешь ли, заняться особо нечем, пожала плечами она, после чего вернулась к прерванному занятию. А потом меня нашел бодрый и довольнющий Харви, с чьего лица не сходила улыбка, и наш экскурсионный марафон продолжился. И в первую очередь мы посетили тайную берлогу Муна, расположенную в самом старом и необъятном дереве на всем острове. Он признался, что выдолбил и вырезал это логово сам, потому что жить по соседству с остальными ему было не по душе. И, знаете, понятие «домик на дереве» отныне приобрело новый размах и глубину. Дом этот, разумеется, ничуть не походил на воздушные, хрупкие и светлые жилища тех же толкиновских эльфов, но, подозреваю, будь у меня в запасе даже 20 лет, а не четверть этого срока, я не смогла бы сделать и половины. Это было убежище, где можно было остаться наедине со своими мыслями и позволить себе побыть слабым. И было чертовски лестно, что парень доверил секрет его существования именно мне. Я даже решила, что, когда мы дружной толпой свалим с этого острова, буду навещать Харви, какую бы судьбу он для себя не избрал. Следующее место только сильнее укрепило меня в этом намерении, потому что парень привел меня на настоящее кладбище летательных аппаратов. Обломками и обрывками была завалена вся поляна, и это смотрелось по-настоящему грустно. Интересно, здесь покоятся результаты скольких неудачных попыток, десятка или сотни, а Харви еще и забавные истории рассказывал чуть ли не о каждой деревяшке. Ну, с его точки зрения забавные, мне лично смешно не было. Внезапно крыло зацепилось за ветку, и в дерево я влетел. Да так неудачно, что ногу сломал и долго об этом жалел. Никогда не увлекалась историей воздухоплавания, а потому знала обо всем этом до крайности мало и очень фрагментарно. Нереализованные проекты Да Винчи, аэростат Монгольфье, самолет братьев Райт, дирижабль Цепелин сигаровидной формы, да и все, пожалуй. Но даже имея такой скудный набор сведений, случайно задержавшихся в голове, мне почему-то верилось, что воздушный шар смастерить куда проще, чем даже самый захудалый планер или самолет. Правда, Харвия об этом говорить не стала. Во-первых, легко могла ошибаться, а во-вторых, не хотела обесценивать его попытки вытащить всех с острова своими силами, не дожидаясь помощи со стороны. И, как будто этого было мало, Мун, грустно улыбаясь, спросил, не хотела бы я посетить могилы его друзей вместе с ним. Мы завтра уплывем, надеюсь, навсегда. А это значит, что назад не попадем мы никогда. Причина была простой и понятной, как и его желание не быть одному. Я не знала этих людей, зато была другом Харви, которому требовалась поддержка. И если Кульчон, Дана и остальные не захотели или не смогли пойти с ним, то это придется сделать мне, только и всего. На кладбище было тихо и спокойно. Не то, чтобы я ожидала нашествия зомби под заунывную музыку, звучащую на фоне. Хотя, ладно, ожидала. Мне не нравились места для погребения и вдвойне не нравился этот остров. Так что я полагала, что здесь возможно и не такое. Но нет, вместо каменных плит или мраморных надгробий, деревянные дощечки с выжженными надписями. И никаких ровных, до сантиметра выверенных рядов. И никакой четкой системы. Похоже, одна из самых старых могил соседствовала с одной из самых новых. И никаких привычных дат и прощальных слов, только имена и причины смерти. И от чтения последних, честно говоря, мне становилось капитально так не по себе. Потому что вполне нормальные и объяснимые причины, вроде погиб при кораблекрушении и умер от укуса ядовитой змеи, то и дело чередовались с какой-то чертовщиной, типа, спрыгнул со спины кита с блаженной улыбкой, устроил себе аутодафе или специально съел тропическую плесень, которая проросла в нем. Охапка цветов в моих руках, которую я нарвала по дороге, постепенно редела. Харви мрачной тенью маячил неподалеку, надолго застывая и что-то негромко говоря у одних могил и очень быстро минуя другие. Эта группа надгробий отличалась от всех прочих только ворохом листвы, мешающей разобрать ход слова. Прелые листья на ощупь были не особо приятны, но распихивать их ногами или не разгребать вовсе показалось мне плохой идеей. И, ну естественно же, что мне захотелось взглянуть на дело рук своих, так что я подняла глаза и оцепенела. Странное это было состояние. Я не могла двигаться, не могла закричать, не могла даже отвести взгляд, так что все, на что хватило моих сил, это жадно хватать ртом воздух, напоминая выброшенную на берег рыбу. Потому что на надгробиях, на этих проклятых надгробиях были выцарапаны дорогие мне имена. Голди Руш, зачахла от тоски по мужу. Дедуля Белаус, побежден болезнью. Сабо, убит по приказу Гарасеев. Партгас Ди Эйс, погиб от рук Акайну. Монки Ди Луффи, сражен Тичем. Марка, умер от старости. Паника захлестнула меня с головой, и беспомощные, злые слезы, брызнули из глаз. Это несправедливо, и неправильно, и этого просто не могло случиться. Никак, только не с теми, кто был мне так дорог, кому я собиралась помогать изо всех своих невеликих сил. Дьявол, Даруш просто не могла умереть, так и не увидевшись с Эйсом, который жив. Сознание ухватилось за эту мысль, как за спасительную соломинку, и я, подавив дрожь, смогла рассуждать хоть сколько-то связно. Эйс еще не встречался с Сакадзуки, и, следовательно, у того не было причин его убивать. Мы, к тому же, застряли между небом и землей на стрёмном летающем ките где-то посреди нового мира. Откуда бы тут вообще взяться одному из адмиралов дозора? Да и Сабо пока не настолько крут, чтобы теневые лидеры этого мира мечтали о его смерти. Тем более, до убийства Драгона и остальных лидеров революционной армии. А уж мысль о том, что Тич сможет победить будущего короля пиратов, и вовсе смехотворно, хотя, признаюсь честно, именно этого я и бою. Вот оно, а, уже догадалась, ну, это и не удивительно, все рано или поздно понимают, что что-то здесь не так. Обычно поздно, без привычных рифм и улыбки заметил парень, появляясь рядом и протягивая мне руку. «Ты не Харви», — предположила я, не торопясь принимать его помощь. «Такой человек вообще существовал? Знаешь, что отличает хороший, качественный кошмар от плохого?» Как будто не услышав моего вопроса, спросил он. В нем почти нет лжи, и несколько театральным жестом махнул рукой в направлении так напугавших меня надгробий, после чего те, подчиняясь его воле, слились в одно. Харви Мун был оптимистом, мечтателем и экспериментатором, вы бы обязательно подружились. Он разбился, не справившись с управлением очередного своего изобретения. Знаешь, какими были его последние слова? «Я мечтал всех спасти и от бед унести, но земля слишком тянет вниз. Это злая судьба или чей-то каприз. У меня не вышло. Прости». как будто мне были нужны его дурацкие извинения. «А тебя тогда как зовут?» Рядом с могилой вдруг стало неуютно, и мне захотелось оказаться как можно дальше от нее, но мои ноги все еще дрожали, так что пришлось просто отодвинуться, пачкая одежду о траву и чуть влажную землю. «Рокфор Блю, брат Даны и лучший друг Харви», — согласился он. «И зачем все это?» — решила уточнить я, поскольку Рокфор, он совершенно не походил на мышь-любителя сыра из детского мультика, замолчал и не предпринимал никаких действий. «Что дальше? Ты знаешь, что страх воистину источник бесконечной энергии. Правда, этого не скажешь о людях, что его испытывают. Сможешь выбраться из этого кошмара, выживешь, не сможешь. Что ж, я не сильно расстроюсь». В корпорации монстров тоже так считали, а потом перешли на позитивные эмоции, тихо пробормотала я, пытаясь встать, но он все равно услышал. «Где? Да неважно. А что случится с моими друзьями? И что насчет тебя и остальных островитян?» Мне показалось, или в его глазах действительно мелькнуло удивление. «Выживи для начала», — покачал головой он, а потом просто-напросто исчез. И тогда я, собрав все силы, побежала так быстро, как только могла. Страх и беспокойство гнали меня вперед. Низко склоненные ветки цеплялись за одежду и хлестали по лицу, а под ноги то и дело лезли корни деревьев и камни, но я не хотела, не могла перейти на шаг. Об очередной булыжник мне все-таки не повезло споткнуться, до крови разбив колени и расцарапав руки. Впрочем, эта маленькая неприятность не помешала мне вернуться в деревню в рекордно короткие сроки. К счастью, все белоусовцы были здесь. И даже, вот удача-то, вместе сидели на улице, о чем-то негромко переговариваясь. Отсутствие островитян поблизости тоже было мне на руку. «О, Рина, присоединяйся!» Первым заметил мое приближение Харута и похлопал по месту рядом с собой. «Ребята, нам надо уйти с этого острова, причем как можно скорее». Что-то стряслось. Поинтересовался Сач, вручая мне еще теплую лепешку. «Все и все здесь, это ловушка. Нам не стоит задерживаться, это опасно». Вскочила на ноги я. «Стой, стой, объясни толком», — потребовал Эйс, роняя меня обратно. «И, кстати, где Харви? Вы, вроде, вдвоем уходили?» «Да, насчет него», — я задумалась, пытаясь собрать факты воедино, чтобы не вываливать на друзей кучу неструктурированной информации и смутных догадок, но не успела даже рта раскрыть. «Убийца набросилась на меня с кулаками Дана, и если бы не поймавшая ее Марка, фиг бы мне удалось увернуться». «Что, зачем ты убила Харви? Что он тебе сделал, дрянь?» Присоединилась к ее обвинениям Драгости, по чьему лицу катились крупные слезинки, похожие на сверкающие на солнце бриллианты. Я понимала, что не вовремя, да, но не могла не отметить, что даже это она делала красиво. «Я не, парень так хорошо к тебе относился, а ты», — покачал головой Кульчон, — «зарезала его, как курицу. Мы-то думали, что нам повезло встретиться с благородными пиратами», — тяжело вздохнула Руми, отводя глаза. «А вы, воры и убийцы, как и остальной пиратский сброд», — согласился Шор. «Эй, мы не такие», — вспыхнул Эйс, стискивая кулаки. Остальные комдивы молчали, но ей это не помешало. Всхлипнула Дана, указывая на меня. «Так как мы можем верить остальным из вас? Да послушайте же». Не выдержав, сорвалась на крик я. «Никого я не убивала. Но тогда откуда на твоей одежде кровь, и...» — тихо спросил Феникс, и сердце, мое глупое сердце, забыло, как и зачем ему биться. «Вот, орудие убийства», — подлил масла в огонь Минг, передавая оружие Харути. «Но, Рина, это ведь твой кинжал», — потерянно закончил 12-й, переводя взгляд с меня на остальных белоусовцев. «Не потому ли ты так торопилась сбежать отсюда?» — предположил Сач. Эйс молчал, но и в его глазах я видела подозрение. «Так почему ты это сделала? И, возможно, была какая-то причина», — решил прояснить ситуацию Феникс. «Я думала, что на кладбище мне было страшно, но нет, оказалось, всего лишь некомфортно, а вот сейчас ужас накрыл меня с головой. Мои друзья, да что там, мои близкие не поверили мне, готовы отвернуться от меня из-за чужих слов. Хотелось оправдаться, все объяснить, но слова не шли. Хотелось закричать, но голос пропал. Хотелось расплакаться, горько, как в детстве, но слезы отказывались течь. Хотелось переместиться в свою уютную квартирку и спрятаться под одеяло. Хотелось проснуться, и чтоб все случившееся оказалось дурным сном. «Подождите-ка, может, кошмар, про который говорил Рокфор, это не описание ситуации? Может, все намного, намного проще, чем мне казалось. Не давая себе времени на размышления и возможности передумать, я вырвала кинжал у Харута из рук и воткнула его себе прямо в сердце. А потом темнота приняла меня в свои объятия, и любые размышления и переживания потеряли смысл. Дом ветров, Китобой, встреча 42-я, или море ждет, паруса наполнены, вещи собраны, упакованы. Просыпаться без будильника – величайшее счастье в мире. Можно сколько угодно нежиться в кровати, наслаждаясь мягкостью матраса, притяжением подушки и нежнейшими объятиями одеяла, и не думать, не вспоминать даже о неприятностях, пока постель не проиграет битву необходимости вставать. Вот я и кайфовала в тишине и покое, не торопясь открывать глаза и даже шевелиться, чтобы не спугнуть это блаженное состояние. Кайфовала до тех пор, пока не вспомнила, что должна быть мертва. Глаза сами собой распахнулись, а руки судорожно принялись ощупывать грудную клетку, не забинтованную и не имеющую даже намека на рану или затянувшийся шрам. «Ты очнулась», — выглянула из-за ширмы Мари, чуть не оглушив меня своим счастливым визгом. «Как себя чувствуешь? Слабость, усталость, головокружение, головная боль, голод? Не волнуйся, это пройдет. Вот, выпей таблетку, должно полегчать. А я пока пойду, остальных обрадую». И, не давая мне и слова вставить, выпорхнула за дверь. И, знаете, пока она не спросила, я даже не думала, что мне на самом деле так хреново. С другой стороны, если что-то, все, болит, значит, есть чему, а это уже повод для радости. Эйс ворвался в лазарет, подобный неукротимому торнадо или еще какому стихийному бедствию. «Живая!» — завопил он и, резко погрустнев, замер на месте. «Тебя это не радует?» — уточнила я, чтобы расшевелить его. «Совсем что ли дурная?» — встрепенулся брат, запрыгивая на койку и принимаясь натирать мою макушку своим огромным кулачищем. «Не больно, но самую малость обидно. Я же старше. Наоборот, как бы я смотрел в глаза Сабо, Луфи и старика Гарпа, если бы не смог тебя уберечь». На сердце после его слов стало чуточку теплее, а в палату тем временем призраками просочились тихие и тоже какие-то виноватые Сач с Харутой, а следом за ними и остальные белоусовцы из исследовательской группы. Марка не появился. «Кстати, об этом, что вообще случилось, и как мы выжили?» Эйс, прочистив горло и отведя глаза, признался. «Вообще-то, мы все облажались, и, похоже, что удар по его самооценке был настолько велик, что он не нашел в себе сил продолжить. Настолько, что нас пришлось спасать», — добавил Кок. «А началось все с того», — подхватил Харута, — «что мы высадились на кита, сразу же наткнулись на какие-то дьявольские цветочки и тут же уснули в повалку на берегу, не успев сделать ровным счетом ни хрена. И все, что, как тебе кажется, происходило с нами дальше, это всего лишь сон. Причем у всех разный», — дополнил Рифт, потирая отросшую бороду. «Что, правда?» — уточнила я, от переизбытка эмоций вцепившись в руку брата. Тот чуть поморщился, но возражать не стал, как и просить ослабить хватку. «Мне, если опустить подробности и детали, снилось, что вся еда обрела разум с речью и решила отомстить людям. Вас всех очень быстро поймали и сожрали, а вот я какое-то время потрепыхался, убегая, прячась и устраивая засады на самые безобидные продукты. И да, во сне я понимал, что это глупо, нереалистично и вообще похоже на горячительный бред, но никак не мог проснуться», — ухмыльнулся Сач. Улыбнулась ему в ответ, но в рассказанную историю не поверила ни на грамм. «Ну не такой он поверхностный, каким хочет казаться. А я, а мне, а у меня», — загомонили все остальные разом, и от поднявшегося гвалта моя голова разболелась еще сильнее. Я поморщилась, а вернувшаяся Мари, заметив это, быстренько прогнала всех из медотсека. «Кыш отсюда!» «Ишь, расшумелись! Потом похвастайтесь, как героические в одиночку отбивались от всех адмиралов дозора разом, а пока Рине нужен отдых». И, о, чудо, стоило ей нахмурить брови и упереть руки в бока, как пираты, не пикнув и даже не подумав возражать, послушно покинули вотчину медсестричек, дисциплинированно пожелав мне скорейшего выздоровления. «Эйс, правда, остался?» «Потому что я и не подумала отпустить его руку». «Рассказывай», — устроившись поудобнее, велела я. «А чем, что тебя настолько напугало, что на тебе аж лица нет?» «Я ничего не боюсь», — вскинулся Портгас, но по его рукам пробежали небольшие языки огня, выдавая его с головой. «Там, в моем сне, который совершенно не походил на сон, не было ничего особо фантастичного. Поначалу мы просто исследовали кита», — тихо начала я, плотнее укутавшись в одеяло. «Знаешь, на острове было удивительно красиво, хотя порой странновато и страшновато. Мне нравилось находиться там, но одновременно хотелось оказаться как можно дальше от этого места. Впрочем, пока вы были рядом, я ни о чем не волновалась. А затем нам встретились выжившие, и все пошло наперекосяк». «Выжившие?» – удивился парень. «Откуда там вообще взялись люди?» Корабль плыл себе спокойно, никого не трогал, и тут киту приспичило взлететь. Что-то типа того, по крайней мере, именно такую версию, только в стихах, выдал мне Хар Рокфор. Но это не важно. Важно то, что они сумели нас разделить. Марко увлекся фигуристой блондинкой, Сач, не менее фигуристой брюнеткой, а вы с Харутой не отлипали от импозантного Минка. Ну, спасибо, напоказ поморщился Эйс. Ладно, Харута, но почему это, интересно, в твоем сне не нашлось девушки и для меня тоже? Не знаю, задумалась над его вопросом я. Может, мое подсознание опасалось конкуренции? Словом, каждый нашел себе собеседника по душе, и в какой-то момент я осталась одна. Ненадолго, правда, но даже мой спутник не помог избавиться от мыслей, что меня все бросили. Мы по отдельности развлекались 2 дня, а потом вы отвернулись от меня и приняли сторону островитян, поверив в заведомую ложь. И, знаешь, мне до сих пор страшно, что однажды такое повторится и в реальности. Нет, никогда. Я не, мы не, со всей горячностью заверил он, а потом, сцепив руки в замок, все-таки признался. Наши кошмары схожи. Все, кто мне дорог, отказались от меня из-за моего отца, потому что он. Эй, дедуля Белоус не так уж плох, пихнула его в бок, хотя отлично поняла, что Эйс опять и снова страдает из-за Роджера. Блин, быстрее бы уже Руш хотя бы попыталась вправить ему мозги. Теплится у меня надежда, что слова родной матери он не проигнорирует. Он лучший, с чувством постановил брат, светясь тихой гордостью. А с чего нас вообще полезли спасать? Вернулась к интересующей теме я. Потому что долго не давали о себе знать, как несмышленому ребенку объяснил он. К тому же, отцу показалось, что наши голоса стали слабеть, вот он и послал подмогу. И что дальше? Да почти ничего. Парни нашли нас сразу же, как только поднялись на остров. Мы преспокойно дрыхли, не реагируя на внешние раздражители, поэтому они не рискнули соваться к нам без защиты. Нашли респираторы и соорудили маски, перетаскали всех вниз, к медсестричкам, а те уже сообразили, что да как. В общем, те цветочки, про которые упоминал Харута, вызвали сон настолько глубокий, что правильнее было бы назвать его комой. Пришлось спасателям возвращаться обратно на Китай и искать кучу ингредиентов по списку, чтобы девочки могли сварганить противоядие, так всех и разбудили. Ты, кстати, проснулась последней. И сколько же я спала? Да почти 2 месяца, криво улыбнулся Эйс. Сколько? 2 месяца. Мы боялись, что ты вообще не проснешься. Но Ренуар Бри, вряд ли ты его помнишь, неприметный такой мужик из 11-го отряда, поколдовал над тобой вместе с медсестричками, и ты все-таки очнулась. Имя незнакомого белоусовца царапнуло что-то внутри, но я, все еще пытаясь переварить новость о 9 пропавших неделях, не обратила на это внимания. 61, чтоб его, день на грани жизни и смерти. По вине парня, который, по уверениям окружающих, мне просто приснился. То есть, даже обвинить в этом некого. Просто блеск. Я пойду, ладно, тебе, похоже, нужно переварить эту новость. Избежал. Из лазарета меня и не подумали выпускать. Сказали, что хотят понаблюдать за моим состоянием какое-то время и убедиться, что все хорошо. Перемещаться запретили, застращав возможными последствиями. Обязали соблюдать специальную диету, блюда на вкус были отвратительны, зато зело полезны, и принимать лекарства и витамины по часам. Да что там говорить, если мне даже самостоятельное посещение уборной удалось отстоять с огромным трудом. Доведенные моим упрямством медсестрички пригрозили, что хоть малейшее ухудшение состояния, и они, наплевав на врачебную этику, нацепят на меня браслеты с кайросики, чтоб неповадно было. Подобные драконовские методы напомнили мне, почему я ненавидела болеть. Скучно, заняться особо нечем и постоянно клонит в сон. А если все же умудрялась подхватить какую-нибудь заразу, то предпочитала лечиться дома, спрятавшись от всего мира под одеялом, с кружкой горячего чая в одной руке и книгой в другой. Пришлось долго конючить книжки у всех хозяек лазарета, прежде чем Мари, сдавшись, все же принесла мне путевые записки некоего путешественника, чье имя история не сохранила. Минуло 3 дня после весеннего шествия, и мы покинули, наконец, Иртай, где застряли из-за сезона штормов на долгих 6 месяцев. Не отыскать во всем новом мире такого же жалкого местечка, кроме, может быть, Импелдауна, где можно было бы провести полгода, не привязавшись ни к людям, ни к местам, ни к предметам. Здешний царек, претендующий на божественность только из-за обладания плодом дьявола, вытянул из нас многие и многие белли на ремонт нашей каракатицы, так что побратимы мои желали напоследок преподать ему урок смирения и нестяжательства. Я отговорил их, но не от большой доброты, а только лишь из желания быстрее отправиться к неизведанным южным берегам. Берегов последнего из исследованных людьми островов мы достигли к полудню. Закончив все дела на пристани, я в компании Эдвина и Миста направился в город. Мы шли, смотрели вокруг и не узнавали старый добрый Лац, где та узкая дорога из порта, что была здесь еще 5 лет назад, загруженная скрипучими повозками и разваливающимися на ходу экипажами, где кособокие домишки, построенные, по меткому замечанию Эрва, из нечистоты палок, где замученные, полуголодные людишки, влачащие жалкое существование на самом краю Айкумены. Нет их, как будто и не было, обычный припортовый городишко, но рынок под открытым небом совершенно не изменился. Все так же суматошно, шумно, запахи благовоний смешиваются с вонью рыбы, и один дьявол знает, чего еще. Гомонит толпа, клянчит денег наглые попрошайки, заманивают торговцы из своих лавок. После нескольких месяцев блуждания по морю, когда мы, отдавшись на волю волны ветра, плыли в неизвестность, желание ступить на сушу одолевает особенно сильно, а земли на горизонте все нет и нет, и некоторые члены команды начинают сомневаться как в успехе нашего предприятия, так и в достоверности старой потрепанной карты. Остров возникает справа по борту в рассветном мареве. Никакой удобной бухты. Рифы, мели, острые каменные клыки, отвесные голые скалы возвышаются над каракатицей на десятки метров вверх, и не найдется смельчаков, что решатся бросить им вызов. Все, что мы можем, через подзорную трубу разглядывать место, в которое никогда не сможем попасть. Когда-то здесь жили люди. Джунгли почти поглотили дома и дворцы из белоснежного камня, ярко-зеленый мох затянул крыши и веранды, а толстые лианы свисают с витых перил как диковинные украшения. Мы застали закат этого места. Пройдет еще несколько лет, и время с природой окончательно уничтожит последние напоминания о человеке. Сон подкрался внезапно и незаметно, как кот-воришка. Яркие картинки дальних стран и чужих приключений, похожие на дрему или грезу, постепенно сменились пустотой. Темнота смотрела на меня человеческими глазами, тянула ко мне ледяные руки и смеялась беззвучным смехом, который нагонял жуть. Я словно бы падала с огромной высоты, не способная ни разбиться, ни остановить это бесконечное падение, а на фоне угрожающе тикали подаренные мне часы, и все-таки за секунду до чего-то неизвестного, но обязательно кошмарного и неотвратимого, мне удалось проснуться. Сердце колотилось, как бешеное, норовя выпрыгнуть из груди, дыхания не хватало, словно я пробежала марафон, а все тело было липким от пота и продолжало дрожать. Мне, если разобраться, не снилось ничего конкретного, но необъяснимый, нелогичный страх и не думал проходить, наоборот, лишь усиливался с каждой минутой после пробуждения. План сложился в голове как-то сам собой, и в тот момент показался мне не только единственно верным, но и в чем-то даже гениальным. Завернувшись в накрахмаленную простынь, вдруг снаружи холодно, а на мне только коротюсенькая ночнушка из запасов медсестричек, я, чуть пошатываясь от накатившей слабости, вышла из лазарета. Предосторожность моя не оказалась лишней. Снаружи дул пронизывающий до костей ветер, а небо, затянутое тяжелыми темными тучами, буквально кричало о скором дожде. Привидение. Раздался приглушенный вскрик откуда-то сбоку. Страх из сознания был мгновенно вытеснен любопытством, и я тут же завертела головой, заинтересованная. Не знаю даже, что хотела увидеть. Нечеткий полупрозрачный силуэт, зеленовато-могильное свечение или серебристую фигуру в саване, но, к сожалению, света от единственного фонаря на палубе оказалось недостаточно, чтобы разглядеть хоть что-нибудь. «Смотри, смотри, оно оглядывается. Как думаешь, живых ищет?» Шепотом продолжил восторгаться все тот же белоусовец. «Заткнись, Сет!» — шикнул на него второй голос. «Кажется, оно нас слышит. Не хочу на собственной шкуре выяснять, насколько оно дружелюбное. Окончание их диалога и всей этой истории я так и не узнала, поскольку пропавший было страх вновь вернулся, сжав сердце острыми когтями. В каюту я зашла, изо всех сил стараясь не шуметь. Подняла простынь повыше, чтобы она не тащилась по полу, придержала дверь, чтоб та не грохнула об косяк, обошла скрипучую половицу. Задержав дыхание, тихонько присела на самый краешек постели и, только убедившись, что хозяин комнаты не проснулся, или вежливо сделал вид, набралась храбрости или наглости и примостилась рядом с ним. План сработал. Его присутствие отлично избавляло от кошмара и всех его последствий. Я хотела окончательно успокоиться и вернуться в лазарет, пока медсестрички не заметили моего отсутствия, но тепло чужого тела и размеренное сердцебиение под рукой подействовали на меня куда лучше и быстрее любого снотворного. Утро. Теплое дыхание щекочет спину, тяжелая рука согревает не хуже пухового одеяла. Давно мне не случалось чувствовать такого уюта и безопасности. И чувство правильности. По правде говоря, моим первым порывом было дать деру, пока Марко не проснулся, но в его объятиях было так хорошо и спокойно, что я передумала. И вообще, сколько можно вести себя, как впервые влюбившаяся школьница, еще не знающая, как правильно вести себя с понравившимся мальчиком, а потому фыркающая, когда говорят об объекте ее любви, и закатывающая глаза, стоит ему оказаться рядом. Мы оба, взрослые люди, так неужели не можем просто поговорить? В общем, стоило только осознать глупость своего поведения, как я сразу расслабилась, и заметила, наконец, что Феникс не спит, а со спокойным интересом смотрит прямо на меня. «Доброе утро!» «Доброе, и...» «Передумала убегать?» «Ага», — коротко согласилась я, не совсем уверенная, как стоит вести себя дальше. «Вот и отлично!» «И это все?» «Пришлось уточнить мне, потому что Марко не произнес больше ни слова». «Ну да, сейчас полежу так еще несколько минут и пойду будить своих ребят, и тебе советую, если сестрички утром не найдут тебя в лазарете, то влетит и тебе, и мне». Мы оба замолчали, задумавшись каждый о своем. У меня в голове, например, крутились кадры из романтических комедий. Ну, знаете, те, где парень с девушкой просыпаются в одной постели, не помня, как в ней оказались, и тут к ним внезапно врывается самый неподходящий из всех людей. Думаю, в нашем случае это был бы Эйс. Хорошо, что я заперла дверь, и подобный сценарий в реальности невозможен. В целом же момент прямиком из фильма. Тишина, мягкие рассветные лучи и красивый мужчина, который, кажется, абсолютно не против присутствия рядом девушки, без приглашения пришедшей к нему ночью. Так и хотелось закричать. А что, так можно было? И побиться головой о стену, что не сделала этого раньше, но Марко такой теплый и по-домашнему милый, что лучше промолчать и не шевелиться, лишь бы не спугнуть такой хрупкий момент. Я закрыла глаза и постаралась представить, каково бы это было, просыпаться так каждый день. Думаю, мне бы очень и очень понравилось. Но реальность оказалась коварна, и отведенные Марко 5 минут на поваляться закончились слишком быстро. Он как-то очень естественно провел ладонью по моему прикрытому простыней бедру, после чего поднялся, протянул мне руку и произнес: «Нам пора». Без тепла чужого, но такого родного уже, тела стало неуютно, но Феникс был прав. У дверей мы обменялись быстрым и целомудренным поцелуем, а потом разошлись в разные стороны. На палубе дул холодный утренний ветер, и пираты не спешили выходить из теплых кают, что позволило мне незаметно пробраться обратно в лазарет. Пару-тройку дней мне пришлось добросовестно исполнять все указания этих милых монстров от медицины, медленно умирая от скуки в четырех стенах. А на четвертый день на горизонте с самого рассвета показался остров, где Моби Дик собирался причалить до вечера, и куда путь мне был заказан, так что я не выдержала и взмолилась хотя бы позволить мне покинуть Медоцик. Похоже, вид у меня был в конец измученный, раз Мари сжалилась надо мной и все-таки отпустила, дождавшись, правда, пока корабль достигнет берега. «Тебя разве выпустили?» «Ну и отлично, рад, что тебе лучше. Ты не против, если мы поболтаем позже?» «Парни ждут меня в таверне, чье название связано с морем. Не то хмельная русалка, не то поддатый тритон. Пропустим по стаканчику на суше, раз уж выдалась такая возможность». «Лошадиная фамилия», — прошептала я, улыбнувшись, и громче добавила: «Иди, конечно». Эйс произнес что-то еще, не то поблагодарил, не то попрощался, но я не услышала, потому что со всей четкостью поняла, что мне пора уходить. Портгас вырос и обрел ту уверенность, которой ему не всегда хватало, и сейчас уже он чаще заботится о своей непутевой сестренке, чем я о нем, а, значит, пришло время прощаться, не сию секунду, но я обязательно расскажу ему об этом, когда он вернется. В каюте было душно, темно и неуютно, что и неудивительно, ведь я не появлялась здесь 2 месяца, но пыли не было, похоже, кто-то прибрался внутри после того, как мне удалось выйти из комы. На прикроватном столике ярким пятном выделялся букет ярко-синего засушенного шалфея, вроде бы похож, но кто, кроме ботаников, может об этом со всей уверенностью. Возле букета лежал небольшой сверток, перетянутый бечевкой, к которому крепилась записка. Может быть, стоило сначала ознакомиться с ней, но я решила по-другому, нетерпеливо разорвав упаковочную бумагу. Старые летные очки, белый кристалл и калька с мини-панеглифа. Я покачнулась. Что, как это возможно? Это же был сон, просто кошмарный сон, порождение моего собственного воображения. Кое-как успокоившись, хотя руки продолжали немного дрожать, я решила найти разгадку в записке. На самом обычном белом листе, вырванном, кажется, из моего собственного блокнота с автографами, змеились 10 строк, написанных на диво корявым или нарочито детским почерком. Ты спрашивала, что дальше, и теперь я могу ответить. Живи и радуйся жизни. Когда кто-то попадает в мой кошмар, я получаю над ним неограниченную власть. Ведь чтобы узнать чей-то страх, мне нужно прочитать его память, не всю, но достаточную ее часть. И в твоей я нашел ответ, как можно вернуть сестру и друзей обратно к жизни. Твои Накама, сами того не зная, вытащили меня из летающей тюрьмы, а я взамен спас тебя. Это честная сделка, и меж нами отныне нет долгов. Желаю нам никогда больше не встретиться. Рокфор Блю, среди пиратов Белауса больше известный как Ренуар Бри. Оставалось надеяться, что судьба и море и вправду больше никогда не сведут нас вместе. Впрочем, зная мою удачливость, я сильно в этом сомневалась. Я присела на кровать, продолжив вертеть в руках оставленные им подарки. В голове кружился целый хоровод из мыслей, но в одном я была уверена твердо. О записке никто не должен узнать. Все закончилось, и закончилось не так уж и плохо. Так зачем ворошить прошлое? И вообще, если Рокфор Ренуар за 2 месяца никому не навредил, моя кома, не в счет, как и оттоптанная гордость ребят, то это не значит, что он не вздумает отомстить, если я попытаюсь нарушить его планы. Так что пусть идет с миром. И все же неприятно, когда на территорию, которую ты воспринимаешь своей, могут так легко проникнуть посторонние. А если это случится, пока я сплю, вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек, заставившая меня поежиться. Не, ночевать здесь меня никто не заставит. Гоглы Харви, кристалл и подарок для Ника Робин обрели свое законное место в сундучке с памятными вещицами, а я, выбрав вместительную сумку, черте когда затесавшуюся в мой багаж, стала собирать вещи, которые пригодятся мне в новом путешествии. Не хотелось бы, знаете ли, безумным сайгаком скакать с корабля на корабль из-за какой-нибудь консервной открывашки. Готовую сумку я, чуть подумав, спрятала под кровать, а вот остальные вещи из рундука решила пока оставить здесь. Думаю, если даже в мою каюту кого-то поселит, чтоб она не пустовала понапрасну, этому кому-то не слишком помешает аккуратно сложенная женская одежда. И если уж я собралась уйти с самого утра, то стоило, хотя бы, предупредить моего деда и капитана, верно? Белауса я нашла на палубе. Он любовался видами, тайком попивая саке из огромной бутыли. Я знаю этот взгляд, задумчиво протянул сэр Эдвард, когда я устроилась рядом с ним, никак не решаясь начать разговор. Собираешься уйти, но не знаешь, как сказать мне об этом. Наш Сейсом младший брат выходит в море, и давным-давно, когда мы только познакомились, я пообещала ему, что вступлю в его команду сразу же, как это произойдет. Обещания святы, согласился один из Йонка. Тогда что тебя тревожит? Я привязалась к кораблю и к ребятам, и я боюсь, что они воспримут это как предательство. Мои сыновья не настолько глупы. Просто объясни им все, а не сбегай молча. И знай, что на Мобидике тебе всегда рады. Спасибо, прошептала я, спрятав предательские слезы за объятиями, а потом поспешила уйти. Время до вечера тянулось невыносимо долго. Я успела прогуляться по кораблю, прощаясь с ним не навсегда, но явно надолго. Успела надоесть сонному Намуру, который, в итоге, обреченно махнув рукой, разрешил мне отобрать парочку карт, указывающих путь к сокровищам, из его коллекции. Нашла шоколадную заначку Висты и, нервничая, изрядно сократила его запас вкусняшек. Поспорила с Изо на коробку экспериментальных патронов, что смогу раньше него подстрелить особо наглую чайку, заморавшую его кимоно. И, что самое удивительное, победила в этом споре. Залезла в воронье гнездо, а когда спускалась, умудрилась запутаться в канатах, и минут 10 висела вниз головой, пока проходивший мимо Джосс не сжалился и не помог мне спуститься вниз. В итоге, я осела в тенечке на палубе, гипнотизируя взглядом всех белоусовцев, проходящих мимо. К ужину с острова вернулись все, кто желал его посетить, и я, оставив свой наблюдательный пункт, последовала за ними на камбуз. Есть не хотелось, но под укоряющим взглядом Сатча пришлось вяло ковыряться в своей порции, а, дождавшись, пока кок отвернется в другую сторону, сбагрить остатки порции вечно голодному Эйсу. Он, кстати, первым заметил, что со мной что-то не так. «Рина, что-то случилось?» «А?» — вынырнула из размышлений я. «Нет-нет, просто сегодня день рождения Луффи». «Вашего брата?» — уточнил кок, садясь за стол напротив Эйса. «Не знаешь, что подарить?» «Это как раз просто. Что-нибудь мясное и что-нибудь, что сулит приключения». Намур милостиво поделился со мной парочкой карт, так что нет проблем. «Наше обещание», — сообразил Портгас, улыбаясь широко-широко. «Хочешь совет? Позволь ему побыть наедине с морем хотя бы сегодня». И, все еще не видел проблемы четвертый комдив, да и остальные офицеры, присутствующие при разговоре, тоже. «И я обещала, что присоединюсь к нему. Бросишь нас?» — прищурился Харута, и в его голосе мне послышалось неодобрение. «А, нет, не послышалось. Разве мы, не твоя семья?» — задал вопрос Гзира. «Не мы ли учили тебя пиратским премудростям?» — добавил Иза, вертя чайную ложку меж тонких пальцев. «Не наш ли символ изображен на твоей спине?» — подлил масла в огонь Ракуе, и прочие комдивы поддержали его согласным ропотом. «Дьявол!» — под их укоряющими взглядами я почувствовала себя настоящей мерзкой предательницей, недостойной жизни. Мне хотелось возразить им, хотелось напомнить, что клятву Луффи я дала без малого 10 лет назад, но нужные слова не находились, замирали на языке и оставались непроизнесенными. Вмешательство Марка, чьей реакции на свой уход я боялась больше всего, стало для меня настоящим спасением. Разве то, что Рина будет плавать на другом корабле и под другим флагом, означает, что она перестанет быть нашей сестрой? И, нет, неохотно согласился 12-й. Но разве тебе не хочется, чтобы она осталась? Феникс пожал плечами. «Я буду скучать, но лучше так, чем Рина нарушит слово, а потом будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь», и покинул камбуз, оставив друзей размышлять над сказанным. В один глоток допив остывший чай, я последовала за ним, мимоходом улыбнувшись Ису и получив ободряющую улыбку в ответ. «Мужчина, что был мне дороже всех сокровищ мира, нашелся в собственной каюте, где, готова поспорить, ждал моего появления. Марка, я, там, на камбузе, я сказал правду. Но, надеюсь, никто не помешает тебе навещать меня нас время от времени, чтобы разлука не чувствовалась так остро. Почему, когда дело доходит до чего-то важного, я вечно теряюсь и не знаю, что сказать, а он знает? Или способность говорить правильные, подходящие к случаю вещи приходит с опытом, а его у Феникса ого сколько? Могу я обнять тебя, все, что пожелаешь?» Повторил свое обещание Марка, и это прозвучало так, словно он вверял мне всего себя. Власть над этим гордым и сильным мужчиной кружила голову, пьянила не хуже самого крепкого вина, но все, на что я решилась, на минуту забыться в его объятиях, а затем легко и невесомо поцеловать его в кончик приподнятых в улыбке губ. «Спасибо», я постаралась вложить в это коротенькое слово все теплые эмоции, которые испытывала к Фениксу. «Ты уйдешь сегодня?» Вместо ответа поинтересовался мужчина. «Нет, Эйсу в этом случае виднее. В конце концов, это общая мечта мальчишек. В свою каюту, которая теперь, вероятно, бывшая, я не вернулась, как и планировала. И в лазарет не пошла. И нет, не провела ночь на палубе под открытым небом, кутаясь в тонкую простынку. Могу лишь сказать, что утро началось так же, как и предыдущее, и, черт побери, мне действительно начинало нравиться». Оставив Марка досыпать, я неторопливо оделась и выскользнула из каюты, тихо прикрыв за собой дверь. На палубе широко и заразительно зевающий Эйс, только-только, кажется, вскочивший с постели, караулил мою сумку. «Доброе утро», — улыбнулась этой умилительной картине я, попытавшись пригладить задорно торчащий вихор. «В такую рань, не е-е», — протянул Портгас и внезапно крепко-крепко обнял меня, оторвав от пола. «Береги его, и береги себя, иначе мы с собой вас из того света достанем, ясно?» Тон был шуточный, но глаза не могут врать. Как бы он ни пытался спрятаться за веселой улыбкой, печаль ему скрыть не удалось. «Торжественно клянусь», — пообещала я, звонко чмокнув его в кончик веснушчатого носа. Брат, улыбнувшись и махнув рукой, как сомнамбула, утопал куда-то досыпать, а я полезла в сумку за часами, подаренными сумасшедшей Марией. Чертовыми часы, идущими в обратном направлении. Проклятыми часами, отсчитывающими время до смерти самых близких мне людей. Они мерно тикали, а на циферблате, там, где у обычных часов расположена цифра 12, аккуратная рука неизвестного мастера выгравировала лишь одно имя. Чем не повод появляться на мобидике почаще? Отбросив волнение и страхи, я улыбнулась встающему солнцу и, по привычке прикрыв глаза, переместилась прочь с корабля.